Боже мой, братья, до чего же он их довел? Да, он понял, что он сам довел их до этого, довел множеством тяжких промахов, совершенных им в убежденности, что все любят его больше, чем самих себя. Убежденности, которой он и доверял, и не совсем доверял, но в которой, как бы то ни было, жил, и которая теперь, это он четко сознавал, привела его в яму. По искаженным и потным личинам братьев он ясно прочел одним своим глазом, что такая убежденность требовала от них непосильного человеку, что он перенапряг их души длительным испытанием и причинил им много страданий, прежде чем дело дошло наконец до этого страшного для него, да и, несомненно, для них, конца. Бедные братья, что должны были они вытерпеть, прежде чем в отчаянии подняли руку на агнца отца и действительно бросили его в яму? В какое положение они себя поставили этим? Не говоря уже о его собственном положении, безнадежном, как он, содрогаясь, признался себе. Ведь они ни в коем случае не поверили бы ему, что если его вернут отцу, он не расскажет ему обо всем, потому что этому нельзя было поверить, потому что он и сам этому не верил, а значит, они должны были оставить его погибать в яме, у них просто не было другого выхода. Это он понимал. И тем удивительнее может показаться, что ужас перед собственной участью оставил в его душе место для сочувствия своим убийцам. Однако случилось именно так. Сидя на дне колодца, Иосиф доподлинно знал и честно признался себе, что та бесстыжая убежденность, с какой он жил, была игрой, в которую он сам по-настоящему не верил и не мог верить. И что он, говоря только об этом, не имел никакого права рассказывать братьям свои сны. Это было совершенно недопустимо и до неприличия бестактно. В недопустимости этого, как он теперь признался себе, он всегда, и даже в тот миг, когда так поступал, отдавал себе в тайне ясный отчет, и все же он это делал. Почему? Какой-то неодолимый зуд заставлял его это делать. Он должен был это делать, потому что Бог специально создал его таким, чтобы он это делал, потому что у Бога были насчет него и в связи с ним именно такие замыслы. Одним словом, потому что Иосиф должен был попасть в яму, и, выражаясь еще проще, хотел попасть в нее. Зачем? Этого он не знал. Судя по всему, за тем, чтобы погибнуть. Но по существу Иосиф в это не верил. В глубине души он был убежден, что у Бога прицел более дальний, чем яма, что замыслы его, как всегда, идут далеко и преследуют отдаленную в будущем цель, ради которой он, Иосиф, и должен был довести братьев до крайности. А они были жертвами будущего, и ему было жаль их, как нескверно приходилось ему самому. Несчастные они пошлют отцу его Иосифа одежду, вывалив ее в крови козленка, словно в его крови, и тогда Яков упадет замертво. При мысли об этом Иосиф рванулся вверх, чтобы защитить отца от такого зрелища. Но пронзенный болью, словно от клыков зверя, он в своих путах, конечно, только рухнул к стенке колодца и снова стал плакать. Увы, у него было время плакать, испытывать страх, раскаяние и сочувствие, и, прощаясь с жизнью, втайне все-таки верить в спасительно мудрые цели Бога в далеком будущем. Ибо, страшно сказать, ему суждено было остаться в этой темнице 3 дня, 3 ночи, нагим и связанным, среди плесени и пыли, в обществе копошившихся на дне колодца сверчков и червей, без воды и пищи, без всякого утешения, без маломальски разумной надежды когда-либо выйти на свет. Тому, кто об этом повествует, важно, чтобы его слушатели все это ясно вообразили и с ужасом представили себе, что это означало, особенно для папенькиного сынка, которому подобные испытания никогда не снились. Как томительно тянулись для него часы, пока не погас его скудный свет в трещине камня, и какая-то жалостливая звезда не послала взамен к нему в могилу алмазный свой луч. Как дважды занимался, мерк и опять угасал свет нового дня. Как упорно оглядывал он в полумраке круглую стену строения, надеясь как-то выкарабкаться с помощью выбоин в кладке и гнездившихся в ее швах кустов, хотя каменная крышка и веревка, даже каждая в отдельности, а вместе и подавно убивали всякую надежду в самом зародыше.